Наверное, они уже набрались. Барбара лежала на каких-то лыжных одеждах, сброшенных на пол, и смотрела в потолок. Кто? Твой отец и его приятель. Расслабились. Ты тоже расслабился. Я подумал, что он может и подождать. Барбара перекатилась на бок, согнула одну ногу. Ты куда лучше выглядишь. Даже порозовел. Барбара, мне придется пойти на первую в жизни встречу с отцом в лыжном костюме. В экваториальной Африке. Какой цвет ты порекомендуешь? Зеленовато-синий или ярко-желтый? Лучше синий. Ну, событие почти что официальное. Лыжные ботинки. Мне пойти с тобой? А как ты думаешь? Я думаю позвонить маме. Она наверняка волнуется. Я же обещала позвонить ей из Колорадо. Может, мне действительно лучше спуститься к нему одному? А моральная поддержка тебе не нужна? С моралью у меня все в порядке. Флетч уже натягивал зеленовато-синие, плотно облегающие нейлоновые брюки. Она, небось, обзвонила все авиалинии, полицию, больницы, морги. Наверное, от волнения не находит себе места. Да, я как-то не подумал. Нужно было попросить Олстона перезвонить ей. И что бы он ей сказал? Добрый вечер, миссис Ролтон. Флетч увез вашу дочь в Африку. Кажется, хочет продать ее в один из тамошних гаремов. Барбара вновь улеглась на спину. О, Господи, а что скажу я? Привет, ма. Со снегом тут не густо, мы в Африке. Какой из этих свитеров самый тонкий? Надень красный. По-моему, я в нем спарюсь. Закатай рукава. Мы попали не куда собирались, а совсем в другое место, перелетев через два континента, разделенные безбрежным океаном. Просто скажи ей, что у тебя все в порядке. Вытянув ноги, она оторвала их от пола и держала на весу, тренируя мышцы живота. Ты не намерен обратиться в полицию? Флетч как раз надевал лыжные ботинки. Не будем валить все в одну кучу. Сначала надо встретиться с отцом. Эй, мам, помнишь мои ярко-зеленые шорты? Не могла бы ты переслать их мне в Найроби? Может, начать с этого? Звучит неплохо. Покончив с ботинками, он присел и поцеловал Барбару. Она пробежалась пальцами по выпуклости между ног. Приятное ощущение, даже через материю. И таможеннику понравился материал. Странные здесь таможенники. У двери Флетч обернулся. Так ты скоро спустишься? Барбара перекатилась на живот. Конечно. Я же сказала, что присоединюсь к вашей мужской компании. Глава 11. Только один достойный джентльмен с высоким стаканом в руке не отрывал взгляда от двери, когда Флетч появился на веранде лорда Деламера в лыжных ботинках, лыжных зеленовато-синих брюках, красном свитере с закатанными рукавами и солнцезащитных очках. Во всяком случае, только у этого джентльмена при виде Флетча глаза вылезли из орбит и отвисла челюсть. Остальные удостоили Флетча лишь мимолетными взглядами, продолжая непринужденную беседу. Мужчина приподнялся, и Флетч направился к нему. Мужчина протянул руку. «Я Кар. Четырехдверная модель. Мой отец еще не подошел?» — спросил Флетч, пожимая протянутую руку. — Не представляю себе, что могло с ним произойти. Мужчина вновь сел. Пива в его бокале практически не осталось. Сидел он за круглым столиком в окружении трех пустых стульев. Флетч устроился напротив. — У вас ослепительный наряд, — отметил Кар. — Потрясающий. Такую, значит, одежду носят сейчас американцы, когда катаются на лыжах, уточнил Флетч, высказанное Каром предположение. а за соседним столиком сидели двое пузатых мужчин в рубашках с короткими рукавами, лысеющие, с раскрасневшимися физиономиями и длинными усами. За другим – женщина в черном, в черной же широкополой шляпе. Ее кавалер был в двубортном синем блейзере, белой рубашке, красном галстуке, с напомаженными волосами. Еще за одним шестеро студентов, юношей и девушек, белых и черных, одетых в обрезанные джинсы и тенниски. Рядом с ними о чем-то беседовали два бизнесмена. Их брифкейсы стояли на полу, а белизна воротников и манжет прекрасно гармонировала с чернотой кожи и костюмов. На другом конце веранды за столиком сидели три женщины в ярких сари. Большинство остальных посетителей ресторана отдавали предпочтение рубашкам цвета хаки с длинными или короткими рукавами. «Вы играете на гитаре?» – спросил Карр. «Нет», – ответил Слэдж. «Не дал бог таланта». Сам Карр был в шортах, гольфах и рубашке с короткими рукавами, того же цвета хаки. Крупный, среднего возраста мужчина, широкоплечий и мускулистый. Редеющие светлые волосы. Загорелое лицо с конопушками на носу. Ясные чистые глаза. «Как вам понравился Норфолк?» — спросил Карр. «Такое ощущение, будто его действительно построили в 15 веке». Карр хохотнул. «Это точно. В не столь уж давние годы всадники, пропылившиеся в пути, мучимые жаждой, подъезжали к бару прямо на лошадях. Тогда на веранде был бар, а не дорогой ресторан. Из-за большой потери жидкости спиртное било им в голову, и они начинали палить в потолок, не осушив и первого стакана». Он хохотнул. «Я уже не упомню, сколько раз меня выбрасывали отсюда». «Я понимаю». Впрочем, Флетч позволил себе усомниться в достоверности последней фразы Карра. «Красный, белый, синий». Флетч глянул на зеленовато-синие брюки, красный свитер. «А где белый?» «Это вы». «А, да, я забыл». «Джамбо», — обратился к Флетчу молодой официант. «Джамбо, хабари?» «Хабари Бвана». «Зурисана», —